Часть третья. Как жить дальше после снятия с глаза? Мы проделали сегодня большую и важную работу, после которой ваше самочувствие уже улучшилось. Появилась энергия, желание жить и что-то активно делать. Ушла скованность, бессилие, ощущение тупика и чужой энергии в теле. Ушло все, что вас тяготило до этого. Вы вышли из полосы невезения и вошли в светлую полосу своей жизни. Важно сделать свой урок на будущее из этой ситуации. Главный жизненный урок всех, кого глазят, никогда не хвастаться перед окружающими своим успехом и благополучием, чего бы это ни касалось. Я считаю, что безопаснее даже лишний раз пожаловаться и прибедниться, чем хвастаться чем-либо, что у вас есть ценного в жизни. Также важные уроки – никому не завидовать самому. Отслеживать в себе эти чувства и искоренять их в своей душе. Никому не перекрывать в жизни дорогу своей завистью, потому что по закону кармы это все к тебе же и вернется. И, конечно же, помогать людям, делиться тем, что у тебя есть, помогать другим достигать того, что у тебя получается хорошо. А также главный урок любого живущего в нашем мире человека – никого не обижать. Со всеми жить в мире. А если вдруг обидел, сразу же мириться, не дожидаясь гнева, мести и сглаза. Будьте добры к людям. И как я помогла вам в такой сложной жизненной ситуации, выручайте тех, кто оказался в полосе невезения, тех, кому плохо и тяжело. И в трудный момент тьфу-тьфу-тьфу, чтоб он никогда у вас не наступил. Судьба не оставит вас и пошлет вам руку помощи так же, как и вы помогаете страдающим. По поводу других причин полосы невезения в жизни и о том, как выйти из нее, у меня есть замечательная книга «Что такое полоса невезения и как из нее выйти самому?» Натали Любимова, Литрес, 2023 год.